Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Маленький шершень. БЗЗ, БЗЗ, хрум, хрум, хруст, хруст. Итак, каждый раз, когда я завтракаю, обедаю, ужинаю и перекусываю, я даже не знаю, как описать всю картину того, что происходит, силуэт огромной осы или пчелы или вообще шершеня. Может, шмель. Точно не знаю, но это насекомое очень энергично и с аппетитом отрывает по кусочку плоти от лягушек, огромных крыс и других насекомых другого вида. Меня бы стошнило только от одного вида, но столько времени прошло с тех пор, как мои глаза впервые это увидели, что я уже не обращаю внимания на детали. Эх, но мой вздох был едва слышен, даже если и услышат, то это 100% будут такие же насекомые и живность, как те, что сейчас являются обедом для огромного черного шершня, хотя говорить про цвет не имеет смысла, здесь совсем нет цвета, но мои глаза привыкли к темноте и я могу видеть силуэты и очертания окружающего меня пространства. Если спросите меня, кто я и где, то точного ответа не будет, я не знаю, где я не помню своего имени и то, как оказался здесь, но одно знаю точно, я в другом мире, типичный попаданец или перерожденец, хотя насчет своей смерти не уверен, я помню все, что было там, на земле, но ни имени, ни пола я не помню, словно эти воспоминания кто-то стер, и вот я здесь, совсем один, в темноте. Уже больше года я выживаю в этой пещере или подземном лабиринте. Обычно, наверное, мне должны были дать какой-нибудь скилл или чит, но ничего такого я не получил. Даже штуки с уровнями нет в этом мире, так мне кажется. Как я выживаю? Да легко. Я ем все грибы, растения и живность, которую найду. Иногда попадались горькие растения и грибы, некоторые вызывали паралич челюсти, а одно вообще лишило зрения на полдня. Из-за этого я получил травму головы и был укушен крысой за ногу. Повезло, что инфекции не было, а лягушки вообще ужасны, хоть и маленькие, ну не совсем маленькие, обычному взрослому человеку она ростом до колена. У них был ужасный горький и кислый вкус. Кроме этого, они обладали ядом, который словно разъедал мой рот. Но все обошлось, я съел знакомую мне по горькому вкусу траву и все мои раны и повреждения зажили. Наверное, у нее был какой-то эффект исцеления. Иногда мне было очень одиноко, но всякая живность не давала мне заскучать. У меня даже был питомец в виде гриба. Что? Я тоже иногда хочу себе друга. Почему гриб? Да я тоже не знаю, просто он приятно и сладко пах, но он был паралитический, его запах вызывал слабости, иногда паралич, но на меня это не действовало. В первые пару недель, конечно, пришлось сопротивляться его эффектам только своей силой воли. А так все было хорошо, конечно, в первые дни мое тело не двигалось, когда он был всего в 2 метрах, тогда меня хотела съесть большая многоножка, но этот гриб спас меня, вот так у меня и появился питомец, грибу не нужна была вода, он был живым паразитом и питался питательными веществами с тел, на которых он паразитировал, поэтому у меня всегда с собой были тушки крыс или лягушек, так у меня и появилась невосприимчивость к параличу или другим воздействиям этого гриба. Про другие парализующие штуки я не знаю, так как укус многоножки парализовал меня, но гриб спас меня и в этот раз. За время нашего совместного существования у гриба появилось имя Тимми, гриб по имени Тимми. Чем займемся, Тимми? Но ответа, конечно же, не последовало, но я и не против. Главное, что Тимми был со мной и всегда дарил мне приятный сладкий запах, когда ему нужно было новое тело. Я не знаю, как раньше он перемещался. Но судя по тому, как живо и энергично его корни впиваются в тело крыс и лягушек, у меня больше не было вопросов, живые или мертвые. Тимми был непривередлив, мне это очень нравилось. Как бы описать его внешность? Ну, у него был короткий толстый ствол, шляпка была с парами, которые то и дело открывались и закрывались, а посередине было что-то вроде маленького купола с глазом. Ну, насчет глаза не знаю, возможно, это был такой окрас. Когда касаешься его шляпки или ствола, то он живенько и забавно трясется. Мой маленький и лучший друг по добыче пропитания. Долгое время скитания и выживания в узких проходах подземного лабиринта привели меня в очень просторное место. Потолка не было видно, а стены развилок не было совсем. Когда смотришь назад в проход, из которого мы пришли, то все, что есть, это тоннель, что поднимается из-под земли. Но на поверхности мы точно не оказались, было не так темно. Над головой сияли огоньки, словно ночь в полнолуние и большим количеством звезд, большое множество огоньков, но они не были звездами, даже луны не было, это место точно было под землей, но пейзаж был просто потрясающий. Кругом деревья и горы, были также равнины и озера, словно подземный мир, который спрятался от всех, множество разных животных и монстров, все разных размеров и вида. Мне очень понравился этот мир, среди всех этих громадных гор и существ я словно букашка, но букашка я не простая, я букашка с напарником. Вот оно Тимми, место, в котором нам хватит еды и воды, здесь будет наш дом. А что должна сделать букашка вначале, когда нашла хорошее место? Найти себе источник постоянного пропитания и источник воды. И вот мы отправились на поиски. Прогуливаясь по этому замечательному темному лесу, мы слушали, как живет сама природа, шелест листьев, вой волков или кто бы это ни был, писк летучих мышей, рев монстров и другие звуки, но самым важным звуком был шум ручья. Подойдя ближе и положив крысу с Тимми рядом с собой и посмотрев в ручей, там было мое отражение, вода была кристально чистой, можно было увидеть все камушки и маленьких рыбок, что плыли против течения. Мое отражение смотрело на меня своими большими глазами, усики свисали с головы и подергивались, когда я сосредотачиваюсь, мои жвала выглядели угрожающе и очень мощными, мои лапки были покрыты коготками, чтобы было легче цепляться за поверхность стен и потолков, мои крылья были большими и полупрозрачными, да, это я был тем шершнем, что поедал других существ в том лабиринте. Я таскал тушку с Тимми у себя на спинке. В охоте я не использовал жало, так как знаю, что для таких, как я, это смертельно. Я не знаю, как в этом мире, но испытывать его не хочу. На крайний случай, я заберу жизнь врага, если у меня не будет иного выхода и я буду при смерти. Я был не очень большим шершнем, около полуметра в длину и 20 или 25 сантиметров в высоту, если я лежу. Давайте вернемся в самое начало моей жизни, не то начало, где я рождаюсь человеком, а то, где я уже в этом мире. Темно. Я не могу двигаться, почему? Что произошло? Где я? Кто я? Сюда. Что за шум? Судя по звуку, это люди. Эй, помогите. Я застрял. Сжигайте все. Смотрите, чтобы никого не осталось. Эти твари очень опасны, когда подрастут. Что это за язык? Английский. Нет, я бы понял хотя бы пару слов. Французский или немецкий. Возможно, испанский или японский. Или смесь японского, корейского и китайского. Я не совсем разбираюсь в языках, поэтому не понимаю ничего. Там еще одно гнездо. Довольно огромное гнездо и очень много мелких гнезд внутри. Внимательно все осматривайте и сжигайте каждую куколку и все, что похоже на нее. Главное все сжечь, а потом уже займемся королевой. Это был мужчина лет 50, у него была густая борода и усы, взгляд очень строгий, а голос громкий и отдавал басами на всю пещеру. На нем были доспехи и толстая стеганая рубаха с кольчугой, на его голове был шлем, который был похож на шляпу с козырьком по кругу, доспехи были средневекового европейского стиля. «Есть!» — ответили солдаты, которыми руководил этот старик, все солдаты были в доспехах похуже, чем у командира, на каждом был шлем и железный нагрудник, у кого-то не было стеганой рубахи или кольчуги, все они носили одинаковую броню, но у каждого не хватало чего-то. Судя по всему, это были новобранцы или солдаты регулярной армии, на которую пожалели финансов и раздали снаряжение как попало. Что это? Стало жарко, огонь. Я начал дергаться и пытался пробить преграду перед собой, чтобы не стать обугленным трупом. Их, еще, немного. КХРР. С таким звуком порвалась куколка, в которой я сидел. Эй, одна вылупилась. Быстрее сожгите ее. Что это? Я вертел головой и рассматривал свои руки и ноги. Но к моему удивлению у меня их было целых 6 и все они были полупрозрачными и мягкими, я мог видеть нервы и сосуды, по которым текла моя кровь. «Стреляй!» — крикнул один из солдатов, и со свистом стрела полетела в мою сторону. В туп. Она врезалась рядом с моей головой и застряла в коконе. Че? От внезапной атаки я начал паниковать, эти люди хотят убить меня. Я начал ползти по стенам, полу и потолку, уворачиваясь от огненных стрел и огня. Эти озлобленные люди что-то кричали и без остановки стреляли. «Да что вы никак не убьете уже это насекомое!» С криком старик начал расталкивать солдат, стоящих рядом, и продвигался все ближе и ближе ко мне. «Дай сюда, болван пустоголовый!» Он резко выхватил у подчиненного лук и прицелился в меня. «Я сын Божий, и этим святым огнем я очищу мир от нечисти и паразитов!» Я заметил, что вокруг наконечника стрелы начал собираться белый свет, он накапливался и поглощал весь огонь, я понял, что это не обычный выстрел. В поисках путей побега я заметил, что у них за спиной была маленькая дыра, в которую я мог пролезть, но она была окружена огнем, а на пути к ней стояли злобные люди и командир, который целился в меня. Святое пламя. Как только он крикнул, я на всей своей скорости побежал через них в сторону дыры. Взрыв позади меня доказал мне, что это не было обычной огненной стрелой. Они кричали и размахивали мечами, стреляя в меня из луков, пытались убить, но я уворачивался с легкостью. «Не дайте ей уйти». Я не обращал внимания, я просто уворачивался и пробегал мимо солдат. И вот уже попав в свой спасительный выход, я почувствовал, как что-то горячее охватило мои крылья, брюшко и задние ноги. Один из солдат запихнул факел в дыру, в которую я пролез, чтобы скрыться. Огонь сжег мои крылья и повредил мои задние лапки и брюшко. Ползая по узким проходам и развилкам, я попал в просторное место с травой. Травы было очень много, вся поляна была в этой траве. В центре был уступ, а на другом конце пещеры был еще один проход с множеством путей. От усталости, шока и всего произошедшего я упал и заснул. Проснувшись, я долгое время лежал и думал, что же произошло. Я очнулся в странном мире, вокруг было темно, а потом внезапно появились люди, говорящие на неизвестном языке, и начали все сжигать и пытались меня убить. Они выглядели как средневековые рыцари, но тот старик использовал какую-то силу страшной мощи, и все это для того, чтобы убить меня. Я ведь даже еще ничего не сделал, но я могу понять их, я появился в месте, которое, наверное, было гнездом для таких же существ, как и я. Я долго осматривал свое тело и пытался вспомнить хоть что-то, но ничего не вышло, я вспомнил только то, как я жил в прошлом, что делал и как, скудные знания и количество информации, привычки и вкусы. Но имя и пол не получилось вспомнить, как я не старался. Вскоре меня начало тревожить мое тело, оно было слабым и покалеченным и к тому же хотело есть. Ползая по поляне, я ничего так и не нашел, я решил попробовать съесть траву, на которой я лежал. Хрум, хрум, ужас, что это? Она горькая, а пахнет как мята. Внезапно мое тело начало восстанавливаться. Крылья, которые не были развиты и сгорели до основания, обожженные брюшко и лапки восстановились. Я еще долго приходил в себя и восхищался странному, но полезному эффекту травы. Привкус, конечно, был не из приятных, но я хотя бы не помер. Несколько дней я ползал по равнине и поедал эту траву. К горькому вкусу я уже привык и не обращал внимания. Ползая то в один конец равнины, то в другой, я думал, что так и проведу всю свою жизнь в виде ползающей личинки. Но передо мной внезапно появилась крыса, не обычная крыса, а огромная крыса размером чуть больше меня. Меня, конечно, это очень шокировало. Я ненавижу противных существ, а тут эта ужасная крыса. Кри. Она пища и шипя бросилась на меня. Я, конечно, был готов к этому, но чтобы она была такой быстрой, я не ожидал. Я увернулся, но она развернулась и снова бросилась на меня. Так продолжалось около 2 минут. Это дало мне время подумать и заметить, что во время броска и поворота, верхняя часть ее шеи очень уязвима. Я колебался, я не знал, что делать, но так продолжаться не могло, и вот на ее очередной бросок я увернулся, но вместо того, чтобы увеличить дистанцию, я резко прыгнул вперед и зацепился за нее на спине. Вот тебе и конец. Своими жвалами я впился ей в шею. Я думал, из-за шерсти и толщины кожи это будет трудно, но я с легкостью перекусил ее плоть и добрался до кости. Я продолжал кусать, пока ее голова не отделилась от тела. Фу, противная, но что же делать? Я долго думал над тем, что мне делать с трупом крысы. Я брезговал, но есть только траву не хотелось, а еще крысы были переносчиками заразы и паразитов, но голод взял свое, и я начал отгрызать от крысы по кусочку. Хрум, хрум, не так плохо. Вкус не был ужасным, но он и не был хорош. Я с трудом доел все, что осталось от крысы. Я боролся со своим противно и необходимо насытившись, я начал думать о том, как мне быть дальше. Вечно находиться на этой поляне я не могу, но идти туда, откуда пришла крыса, я тоже не могу. Я, конечно, могу ползать по потолку и стенам, но там могут быть чудища и похуже. А еще мне надо бы разобраться, как использовать свои крылья. День за днем я проводил на поляне, поедая траву и иногда приходящих крыс. Я тренировал свои мышцы, которые управляли крыльями, и учился быстро перебирать каждой ногой при беге, чтобы не запутаться. Обращая на это свое внимание, я удивляюсь, как мне удалось выжить и сбежать от людей и побороть крысу. Я все делал на автомате, я просто хотел жить. Тренируя свои крылья, я понял, что это слишком тяжело и отнимает много сил и энергии. Я был слишком тяжел, чтобы взлететь самостоятельно, поэтому я нашел уступ, который был на поляне, и прыгал с него. Первые пару раз я плюхался пластом в траву, потом я пытался использовать крылья, я махал так сильно, как мог, но в итоге все кончалось тем, что я также пластом плюхался в траву или на спину и голову. Повреждения и травмы я лечил, просто поедая траву. Потом я попытался просто расправить крылья и парить. К моему удивлению, я не плюхнулся обратно на землю. Я парил, но не слишком долго. Я был рад тому, что я мог летать. Это было великолепное чувство. Если бы мое лицо могло изображать улыбку, на нем была бы огромная улыбка от уха до уха. Я очень обрадовался тому, что одна моя мечта была исполнена. Во время отдыха и обеда я задумался. Этот мир меча и магии, значит, тут как в РПГ. Раз есть монстры и прочие штуки, значит, тут должны быть уровни и способности. Статус. Тишина. Окно статуса. Все так же тишина. Оценка. Но ничего так и не произошло. Я пытался использовать разные способы. Также я думал про навыки, но и они не работали. А раз уже ничего не работает, значит, у меня ничего нет. Да и будь тут уровни, крыса победила бы меня в первом же бою. Я не знаю, кто меня сюда призвал или закинул, но тот, кто это сделал, ничего мне не дал, ни силы, ни навыков, ни читов. Получается, я просто шершень с душой и памятью человека, и мне просто повезло выжить. Если вспомнить, то в своей прошлой жизни я был жалкой букашкой, наверное, это и повлияло на то, что я стал таким, хотя шершень намного лучше, чем букашка, возможно, мне дали второй шанс. Если это так, то я буду самым хитрым и живучим шершнем. Я обойдусь и без улья. Иногда, выходя из пещеры с травой, я исследовал проходы, я проводил разведку, запоминал пути и ориентиры. Пусть было темно и я почти ничего не видел, но очертания мест я запоминал. Шлеп. Раздались эхом странные звуки, я замер и стал прислушиваться. Шлеп, шлеп. Я не двигался, я сосредоточился и пытался разглядеть то, что издавало эти звуки. Шлеп, шлеп, шлеп. Внезапно звук начал нарастать, и его источник приближался все ближе. Ахаха. Нервно посмеявшись у себя в голове, я попятился назад. Я не стал разворачиваться, и это было правильным решением. Шлеп, чувак. На меня резко и на большой скорости полетело что-то непонятное. Осьминог. Это было щупальце, но оно отличалось от щупальца осьминога. Промахнувшись, оно вернулось обратно к своему владельцу. Только не говори мне, что ты монстр с тентаклями. Но мой монолог был прерван приблизившимся силуэтом. Ква. Это была лягушка, и она снова запустила в меня свою склизкую тентаклю. Нет, это был ее язык. Уф. Я отпрыгнул в сторону. Мой противник был созданием, которое могло атаковать с расстояния. Мне нужно было подойти вплотную, чтобы нанести ей хоть какой-нибудь урон. Ква, ква. Ее голос становился все громче, а атаки все яростнее. Ее раздражало, что такое слабое насекомое уклонялось от ее атак. Ух, не знаю, как ты ела моих сородичей, но меня ты так просто не поймаешь. Я не был уверен насчет того, что она ест таких, как я, но если она решила напасть на меня, значит, была уверена, что справится с таким, как я, но я ведь отличаюсь от обычных. Уворачиваясь от атак, я уже понял, что главным ее оружием был язык, поэтому мне нужно было сократить дистанцию. Достало. Я зажужжал крыльями и начал прыгать и уворачиваться еще быстрее. Пусть я и не видел ее лица, но мог представить, как оно исказилось от раздражения и удивления. Ква, ква. Она протяжно заквакала. Я решил воспользоваться этим моментом и подскочил к ней. Я оказался прямо перед ее мордой. Ква, чувак. Она отреагировала на это своим языком, но я успел уклониться, и ее язык, как всегда, промахнулся. Хе-хе. Когда я прыгнул к ней, у меня не было плана, но то, что она выпустила в меня язык на такой короткой дистанции и промахнулась, дало мне идею. Я решил откусить ее склизкий язык. Клац. Мои мандибулы разорвали на части лягушачий язык, кровь хлынула из открытой раны. Ква. Коридор заполнился пищанием и визгом лягушки. Каждый звук, что она издавала, отражался от стен и эхом расходился во всех направлениях. Это могло привлечь других существ, но я просто решил понаблюдать и насладиться этим моментом. Лягушка от боли начала трясти головой. Она то открывала рот и забрызгивала меня, стены, пол и потолок кровью. то закрывала его, она металась из стороны в сторону, пока не потеряла все силы и рухнула на землю. «Вот тебе и конец». Я подошел ближе и, как всегда, стал отгрызать ей голову. Не знаю почему, но я подумал про других представителей моего вида. Я представил каждую пчелу, осу и шершня, что съела эта лягушка. Я отомстил за вас, братья и сестры. Решив попробовать на вкус лягушку, я обнаружил одну вещь. Мои мандибулы немного болели и чувствовалось, как они горят, словно что-то обжигало мой рот, а потом все тело. Я понял, что это был яд. Кровь лягушки была ядовитой, также ядовитой была ее слюна, вся лягушка была ядовитой. Пробегая все проходы, я снова очутился в пещере с травой. Я стал поглощать траву в огромных количествах. Мои раны заживали, но нужно было противоядие, а его-то как раз-таки и не было на этой поляне. Поэтому я, не переставая, ел траву, пока вся боль не прекратилась. Однако опасный противник. Вот так вот я и жил все эти дни, недели, месяцы и годы. Уже год или два прошло с тех самых пор. Надеюсь, те люди, что пытались убить меня, все померли ужасной смертью. Но ладно, сейчас не об этом. Тимми, что думаешь? На дереве или у какого-нибудь камня возле воды обустроим свой дом? ФРРРТП. С таким звуком он выпустил свой приятный и сладкий запах, который парализовал огромного трехглазого кролика с двумя хвостами. Я ведь даже не заметил, как этот кролик выбежал на меня. Отличная работа, Тимми. Похвалив своего питомца, друга и напарника, я отгрыз голову этого кролика и посадил на нее Тимми, а сам принялся есть его тушку. Эфа. Эфат вкуф правтофамифафильный. У меня не было голосовых связок, и все, что я издавал, были звуками клацанья моих жвал. Но вкус этого кролика был просто великолепным, словно я ел дорогое блюдо в элитном ресторане. Надо будет поймать таких побольше. Окинув взглядом местность, я принялся искать подходящее место для жилья. Оно должно было быть незаметным для посторонних глаз и труднодоступным для тех, кто попытается меня съесть или убить. Бродя по округе с Тимми в поисках места для убежища, я приметил небольшой холмик, который был у ручья. На вершине было яблочное дерево, а у подножья, сторона с которой холмик омывался водой, были булыжники и камни. Это было идеальным местом для моего существования: вода, еда и кров, но этот кров сперва нужно было сделать. Ну что ж, Тимми, тут мы и будем жить. Я положил Тимми под яблочное дерево, а сам забрался на его ветки и начал собирать яблоки. Яблоки падали то на траву, то на булыжники. Некоторые скатывались и катились дальше к подножью или застревали между камнями, некоторые скатывались в ручей и уплывали вниз по течению. Собрав достаточное количество себе на ужин и завтрак, я спустился вниз и прилег. Как мне сделать себе жилище? Вообще же шершни и другие представители моего вида делали себе гнезда в местах, где есть доступ к еде и укрытие от дождя, но главная проблема в том, что я не знаю, из какого материала они его строили. Тимми. Я не продумал следующий шаг. Прыгая по траве из стороны в сторону, я не знал, из чего делать себе дом. Я носился туда-сюда, бегал вокруг дерева и в окрестностях, пытаясь найти что-нибудь, из чего я мог бы сделать жилище. Тимми, я не знаю, что делать. Запыхавшись, я рухнул возле яблочного дерева и стал смотреть на ручей. Дзынь, точно. Не все осы делали гнезда только из того материала. Есть виды, которые делали гнезда из грязи или прогрызали себе дома в деревьях. Приняв горделивую позу, или так мне казалось, я подошел к берегу ручья. И как мне собирать? Не ртом же. Хотя нет, они же взлетали с грязью в лапках. Но я не могу пока что взлететь, но на небольшие прыжки я способен. Энергично вскопав землю и смешав ее с водой, я сделал немного грязи. Всю грязь я пытался перенести к яблочному дереву и заодно делал основание и стены, но грязь не держалась, а просто падала. Она была слишком мягкой и размякшей. Но менее промоченная грязь плохо склеивалась и крошилась. О, я же не обычный шершень. Я шершень с мозгами. Правда, они не очень-то и работают. Я решил использовать ветки деревьев как опоры. Я бегал то туда, то сюда, собирая ветки и вставляя их в приготовленное основание и накладывая грязь к ним. Я строил свой домик возле куста, который рос около яблочного дерева. Его размер был достаточным, чтобы им можно было скрыть мой домик. Постройку я закончил как раз к тому моменту, когда мне уже было не очень хорошо из-за голода и усталости. Уф, теперь это выглядит не так уж плохо, согласен, Тимми. Но в ответ он просто выпустил свой сладкий аромат. Ну, сочту это за комплимент и поздравление. Сделав движение лапкой так, словно я вытираю с себя пот, Я направился к своим запасам яблок и стал перетаскивать их к себе в дом. Домик был простым, это был купол высотой в 1,5 метра и диаметром в 3 метра, кустом возле которого я строил домик. Я мог скрыть его, но для страховки я нарвал побольше таких кустов в округе и разложил их так, словно они здесь и росли, так что было трудно найти мой дом. Конечно, от существ, которые могут искать по запаху, это не скроет, да и другие существа не воспримут его как что-то необычное, но вдруг сюда проберутся те люди. Для них это уже не будет чем-то обычным, и их наверняка заинтересует такая странная постройка. Пора бы на боковую. Спокойной ночи, Тимми. Пожелав своему другу, питомцу и напарнику по охоте спокойной ночи, я заполз в свой домик и заснул. Мне снилось разное, от кошмаров, из-за которых я иногда просыпался, до снов о прошлом и моем путешествии из пещеры полной лечебной травы к этому райскому месту. Ах, это означало, что я проснулся. Зевать я не мог, но в мыслях я зевнул и очень протяжно. Поев яблок, я направился к ручью, чтобы попить. Глоть, глоть, глоть, ува, освежает. Я продолжил наблюдать за тем, как эта чистая вода течет и шумит. На меня смотрело мое отражение. С тех пор, как я был полупрозрачным светлым шершнем, прошло немало времени, но мой окрас уже успел смениться со светлого на темно-оранжевый с желтыми и черными пятнами. Мое тело уже не было таким мягким и таким уязвимым к легким ударам или малым порезам. Мой экзоскелет мог выдержать удары от когтей крысы или ее укусов. Я уже долго боролся и поедал их. Больше я не боялся. Я научился контролировать свое тело и мог с легкостью использовать по отдельности все свои конечности, даже не задумываясь и не напрягаясь. С тех пор, как я учился ими управлять, я больше не напрягался так сильно и не путался. Хочется мяса. Пойти поискать тех кроликов, что ли? Подойдя к Тимми, я стал рассматривать его. Без изменений, как всегда. Легонько похлопав шляпку, я решил не брать его с собой. Он, конечно, помогал мне очень, но хотелось узнать, насколько сильны те кролики и как мне с ними бороться. Пожелай мне удачи в бою. С этими мыслями я направился вглубь леса. Я не боялся заблудиться. Я запомнил путь домой и знал, как выглядит окружающая его местность. Каждый камушек, травинку, куст и дерево, я запомнил все, а еще по звуку ручья, так что это не было таким уж трудным делом, найти свой дом. Гуляя по лесу, я услышал странный звук и стал прислушиваться к нему. Шурх, шурх, что-то копошилось и шумело в нескольких метрах за деревьями в кустах. Медленно и стараясь не шуметь, я направился в сторону того, кто издавал этот звук. Проползая мимо кустов, я просунул голову через кусты и увидел ее. Ква, это была лягушка. Гигантская лягушка, но что она здесь делала? Разве лягушки не должны обитать возле воды или в болотах? Но это не относилось к этой лягушке, да и другие лягушки, которые жили в проходах пещеры, тоже не нуждались в воде и болоте. Она была вся в красных и желтых оттенках, но основным ее цветом был ярко-зеленый окрас. Она явно была намного опаснее тех лягушек, у которых был один оттенок. Ой, нет, я уже хотел произнести много плохих слов, но успокоился. Я вспомнил, что были в прошлом мире лягушки, живущие в лесу. Такие лягушки были самыми ядовитыми во всем мире. Одно их касание или выделение могло парализовать или убить взрослого человека, хотя я не был уверен. Извиняюсь. Я начал пятиться, пытаясь не привлекать внимания этой лягушки. У меня был иммунитет к парализующему эффекту от Тимми, но как мой организм отреагирует на эту лягушку, я не знал и не хотел проверять. Я запомню тебя, ты мой ядовитый сосед. Оставив лягушку в покое, я пошел дальше и, к счастью, столкнулся с двумя кроликами. Я был этому рад, но не знал всех своих сил. Я не мог использовать свое жало, и единственное, что у меня было, это мои челюсти. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Я шептал эти слова у себя в голове. Я приготовился и внезапным прыжком набросился на двух-трехглазых кроликов. Один из них заметил меня и отпрыгнул в сторону, а второй стоял ко мне спиной и не видел меня. Но его слух был чутким, и поэтому он ударил меня. Я не понял как, но этот кролик сделал кувырок на месте с поворотом в мою сторону и пнул меня в каркас моего экзоскелета. Я отлетел и сильно приложился о дерево. Ух, больно, будь у меня кости, то они бы сломались от такого удара. Дергая усиками и дрожа, я встал. Они были быстрее и проворнее меня, но я был крепче и мог одним укусом убить их. Наши силы были равны, но мы были в разных категориях. Пока я вставал, оба кролика уже устремились в мою сторону. Первый прыгнул прямо на меня, а второй сделал рывок и пытался пнуть меня сразу же после первого. Нечестно. Я еле увернулся от них, не для красоты же у меня есть крылья. Я пролетел небольшое расстояние и приземлился на открытой местности, там не было травы и деревьев, это была просто поляна с сухой землей. Пока я разворачивался, кролики уже стояли на этой поляне. Нус, я принял оборонительную стойку, оба зайца устремились в мою сторону, они решили напасть с двух сторон, похоже, они решили раздавить меня своими ногами. Я ни о чем не думал, я лишь уворачивался от ног этих существ, их было двое и они были быстрыми. Мне нужно было избавиться от одного и тогда со вторым мне было бы проще. Кролики по очереди нападали на меня, не давая передышки, нужно было как-то атаковать, но как? Вот вы настырные. Атаковать, нужно было атаковать, иначе я выдохнусь, я могу поймать одного, но это значит мне нужно позволить ударить себя, но вдруг я умру. Прошлый удар не убил меня, но это может убить, ведь удар от кролика, что стоит на месте, и удар от кролика, что бежит на большой скорости, очень сильно отличается, в противном случае я могу умереть так и не попытавшись. Ух, кто не рискует, тот не пьет. Или я не так запомнил слова из прошлого. Я остановился и позволил одному из трехглазых нанести мне удар в каркас. Бдум. Удар на всей скорости прямо мне в грудь. Боль пронзила все мое тело, а каркас экзоскелета треснул. Терпя всю боль, я сжал лапами трехглазого. Его голова была очень близко и все три глаза смотрели прямо на меня. Я не стану жалеть его, я первый напал и он понимал это. Хруст, хрум, хрум. Голова отделилась от тела, серый мех покрылся кровью и стал липнуть к моему телу. Я отпустил безжизненное тело и приземлился, за мной наблюдал второй трехглазый, в его глазах я увидел печаль и ярость. Возможно ли? Я решил отбросить лишние вопросы и предположения из своей головы. Мы смотрели друг на друга, у одного глаза были налиты кровью от ярости и жажды мести, а у второго глаза не могли выражать эмоции или моргать, поэтому только у одного из нас были хоть какие-нибудь эмоции. Тусклый свет, что освещал весь подземный мир, отражался от крови, что вытекало из трупа трехглазого кролика. В отражении также было видно два существа, что сражаются на смерть, крылатое насекомое и такой же кролик. Дул ветерок, неизвестно каким образом, но он дул в этом подземном мире, где-то вдалеке выли и ревели разные существа, был слышен шелест листьев и игра скрипок сверчков и кузнечиков, на земле лежало три тела, два из которых лишились своей головы, а третье тело упало от изнеможения. Ха, ха, уф, ужасно себя чувствую. Я кое-как смог убить второго, он нанес мне много ударов прежде чем лишился головы. Ха, теперь посмотрим. Превозмогая боль и со всей силы воли я поднялся на ноги, я перекусил одним из кроликов и дальше ползал из куста в куст в поисках лечебной травы. Как оказалось, ее было не так уж и много, по два или три пучка и все на достаточно большом расстоянии. Подлечившись, я решил собрать остатки и отправиться обратно домой. Стоит ли? Я задумался о прошлом вопросе, который посетил мою голову, и я решил проверить, таща с собой труп или точнее мой завтрашний обед. Я прибыл на место, где я встретил трехглазых, там была нора, эти кролики защищали свой дом. Неужели, я? Я заглянул внутрь, там прятались и дрожали крольчата, их было около 20 и каждый из них был серого цвета, кто-то крупнее, кто-то меньше. Действительно, я закрыл глаза. Через некоторое время я уже был возле дома, но я не был рад тому, что моя охота прошла удачно, я прошел в свой ночлег и лег. Совсем ничего. Я и вправду ничего не чувствую. Я заснул, мне снилось все то же самое, но одно поменялось, было кое-что другое, совсем новое, грустное и страшное. Ну же, детки, не ссорьтесь, мама с папой сейчас еще принесут еды. Не успеете топнуть ногой, а мы уже тут будем. Поскорее возвращайтесь, не волнуйтесь. Ты слышишь? Да, кто-то сзади. Берегись. Ах, эй, отвечай, не молчи. Нет, только не это, я убью. Сестренка, когда мама с папой вернутся? Тише, скоро они совсем разберутся и принесут нам много еды. Ах, слышите? Это мама с папой. Я тоже чую их запах. Кто это? Почему от этого пахнет мамой и папой? Где мама и папа? Мне страшно. Не подходи. Не трогай их. А, сестренка, братик. Ма, па, а. Прошло несколько месяцев, за это время я повстречал множество разных существ и наконец могу летать. Правда, жужжание выдает мое местоположение и отпугивает некоторых слабых монстров, но я не жаловался, благодаря тому, что у меня есть, я мог убежать от смерти, ну кто же знал, что у водопадов скалистой местности живет огромный ящер. И не просто ящер, а ящер с синими слабо светящимися кристаллами на спине и кончике хвоста, хвост из-за них больше напоминал здоровенную шипастую булаву. Я бы хотел сказать, что полностью обследовал этот подземный мир, но я бы соврал, он просто огромен. Видимо, поэтому я и нашел здесь постройку. Это очень странно, здесь не было ни одного другого строения, да и выглядит это место давно заброшенным. Я бы сказал, что ему очень много лет, даже больше, чем я представляю, но это удивительное место, оно сделано полностью из камня или из чего там в прошлом строили и сооружали храмы, колизеи и прочее. Эта постройка не особо выделяется, если смотреть свысока или издали, но подойдя ближе, оно уже не кажется камнем, застрявшим в земле, трава и лозы хорошо скрывают проход и само строение. Кстати, я стал больше, и мой окрас поменялся на черный. Просто в один прекрасный день я проснулся большим и сильным, я уже мог справиться с волками и другими животными и монстрами моих же размеров или больше, я стал быстрее, прочнее, выносливее и легче, точнее масса тела не поменялась, но для своих ног и крыльев я стал намного легче. Ползая по потолку, стенам и полу, я продвигался все глубже и глубже, на стенах иногда были стертые изображения, на полу валялись кости людей или им подобных, оружие и стрелы, доспехи, одежда и посуда, некоторые кости были просто огромных размеров, у некоторых черепов была одна глазница или имелись рога. Похоже, здесь была битва. Разглядывая все на своем пути, я забрел в просторный зал, в центре стоял пьедестал на платформе, а над ним парил кристалл, который сиял всеми цветами радуги. Мое любопытство стремилось к этому кристаллу и хотело побольше и поближе все разглядеть. Даже не думай, я знаю, чем это может обернуться, я не герой, я даже не гуманоид. Я медленно подошел к платформе и наступил на нее, мою голову резко поразила жуткая боль и я скорчился на полу. Кто ты? Кто отважился войти в лес бездны? Голос звучал как в моей голове, так и по всему залу. Он был словно обработанный программой, но в то же время нормальным, словно этот женский голос принадлежал двум разным женщинам разного возраста. Покажись, смельчак, я не кусаюсь. Пока голос звучал неизвестно откуда и как, хотя я уже догадывался, я встал с пола. Что это? Что за насекомые? Пчела. Откуда здесь пчела? Отбилась от роя. Нет, ты не пчела, твой окрас не соответствует ей, ты же шершень, да к тому же и черный. Впервые вижу живого. Женский голос продолжал задавать вопросы и сам же на них отвечать, и пока он был занят, я решил тихо отступить и покинуть это место. Стой. Куда пошел? Ну-ка вернись. Как ты выжил? Где твое гнездо и королева? Ну ты все равно меня не услышишь, так что я пойду. А во, так ты еще и говоришь. Так и знала, что ты необычный. Ва-ха-ха. Стоп, почему я тебя понимаю? И как ты слышишь меня? Хо-хо-хо, для владыки демонов это плевое дело. Ладно, пока. Постой, постой. Не уходи. Еще чего, мне проблемы не нужны. Стой. Голос прозвучал так, словно готов был расплакаться, я бы ушел, но любопытство взяло вверх. Ну и чего тебе нужно? Хочу знать, как там наверху? Как ты выжил? Где твое гнездо и королева? Война еще идет. Слишком шумная, отвечу только на один вопрос. Война. Выжил. Королева. Хотел бы я спросить, о чем она, но я знаю ответ на два вопроса, но про войну совсем ничего. Ух, тогда. Война, война еще продолжается. Понятия не имею, о чем ты. Ну это понятно, чего еще ожидать от безмозглого насекомого. Ну бывай, да и я знаю значение этого слова. Ва, стой, я пошутила. Да, а потону не похоже. В любом случае ты должен быть рад, что с тобой разговаривает сама владыка демонов. Не сказав ни слова, я направился к выходу. Стой, ну чего еще? У меня полно дел. Ага, знаю я ваши дела. Носитесь туда-сюда. Кормите свою королеву и отгоняете врагов. Пф, не нужна мне королева, я и сам неплохо справляюсь. То есть как это сам? Легко и просто. А вот это интересно. Впервые вижу представителя твоего рода, который без королевы живет. Это так удивительно. Еще как. Обычно без королевы весь рой помирает от голода или еще чего. Проще говоря, королева полностью контролирует жизнь всех личинок, рабочих и стражей, так что мне интересно послушать.